Запись в дневнике Марии, сделанная в тот вечер, когда она познакомилась с Тернсом. Он упомянул маркиза де Сада, о котором я не знала ничего, кроме общеизвестного, сказав: «Себя можно познать лишь после того, как откроешь границы своих собственных возможностей». Что ж, это верно. А вместе с тем и нет, ведь вовсе не так уж важно узнать о себе все или как можно больше, ведь человек сотворен не только для обретения мудрости, но и для того, чтобы пахать землю, ждать дождя, сеять пшеницу, собирать урожай, печь хлеб. Во мне уживаются две женщины. Одна желает получить от жизни всю страсть, радость, приключения, какие только может она дать, а другая хочет стать рабыней тихого повседневья, семейного очага, всего того, что можно запланировать и исполнить. Я мать семейства и проститутка одновременно, и обе живут в моем теле и борются друг с другом. А встреча женщины с самой собой — игра увлекательная, но чрезвычайно опасная. Это божественный танец. Когда мы встретимся, столкнутся два сгустка божественной энергии, две галактики, и если не обставить эту встречу, как полагается, одна галактика может уничтожить другую. И вот она снова сидит с Ральфом Хартом в его гостиной, сидит рядом с ним на полу, перед камином, пьет вино, и все испытанное накануне с этим британским менеджером — кажется сном, увлекательным или кошмарным, смотря по настроению. Сейчас она вновь ищет смысл своего бытия, а вернее сказать, самый безрассудный, самый безумный способ верить в себя этому человеку, отдать ему свое сердце, ничего не прося взамен. Как она повзрослела в ожидании этого часа! Наконец-то открылось ей, что настоящая любовь не имеет ничего общего с тем, что она себе воображала, цепью событий, порожденных любовной энергией, с обручением и помолвкой, венчанием и свадьбой, детьми и кухней, ожиданием мужа с работы и парком аттракционов по воскресеньям, новым ожиданием, совместным старением. И вот и кончилось ожидание. И на место его пришли мужнина пенсии, недуги и хворобы, и ощущение того, что теперь уже слишком поздно исполнить то, о чем мечталось. Она поглядела на человека, которому решила предаться, ничего ему не рассказывая о том, что чувствует, ибо нынешнее ее чувствование невозможно облечь какие бы то ни было слова. Ральф вел себя непринужденно, словно радуясь тому, что начинается в его жизни новый интересный этап. Улыбаясь, он рассказывал о недавней поездке в Мюнхен, где встречался с директором крупной картинной галереи. Он спросил, готова ли картина Лики Женевы. А я ответил, что только недавно встретил одного из главных персонажей, женщину, которую хотел бы поместить на это полотно. Она излучает свет. Но я не хочу говорить о себе. Хочу поцеловать ее, я ее желаю. Желаю, желаю, желаю. Вот он, отправной пункт сегодняшнего вечера. По крайней мере, это ей очень хорошо известно. Вот, например, как разбудить желание. Итак, ты меня желаешь? Вот в этот самый момент ты сидишь в метре от меня. Ты привел меня, скажем, из Копакабаны, ты заплатил за мои услуги и знаешь, что получил право касаться меня, но не решаешься. Гляди на меня, гляди и думай, что я, может быть, не хочу, чтобы ты на меня глядел. Представляй себе, что скрывается у меня под одеждой. Мария неизменно одевалась в черное и не могла понять, почему другие девицы из Копакабаны стараются привлечь клиента сильно открытыми и яркими нарядами. Куда эффективнее одеваться так, как одеты женщины, которых клиент может встретить у себя в офисе, в поезде, в гостях у подруги своей жены? Ральф смотрел на нее, и Мария чувствовала, что он раздевает ее взглядом, ей нравилось это бесконтактное желание, которое могло бы возникнуть за столиком ресторана или в зале кинотеатра. «Мы на вокзале», — продолжала она, — «мы с тобой незнакомы и вместе ждем поезда». Но вот случайно я встретилась с тобой глазами и не отвела их. Ты не знаешь, что я пытаюсь сказать, ибо ты хоть и умен и способен увидеть исходящий от человека свет, но недостаточно чуток, чтобы разглядеть, что же освещает этот свет. Уроки англичанина пошли и впрок. Ей бы хотелось как можно скорее забыть лицо Терренса, но он незримо присутствовал здесь, направляя ее воображение. Мои глаза устремлены на тебя. И, может быть, я спрашиваю тебя, где я могла встречать этого человека? А может быть, я просто рассеян? А может быть, боюсь не понравиться тебе, допуская, что ты знаешь меня? Я оказываю тебе услугу, позволяя несколько мгновений пребывать в сомнениях и решить, как себя вести. А может быть, все совсем просто. Проще некуда. Я хочу встретить мужчину. Может быть, я пытаюсь убежать от любви, причиняющей одни страдания. Может быть, я хочу отомстить за неверность, за только что случившуюся измену, и вот отправилась на вокзал на поиски незнакомца. Может быть, я хочу на одну ночь стать проституткой, чтобы внести разнообразие в опостылевшую мне рутину. Может быть, я и в самом деле проститутка, вышедшая на ежевечерний промысел. Внезапно она замолчала, унеся с мыслями в тот отель, где была вчера, где должна была познать унижение, желтая, красная, боль и огромное наслаждение. Все это вдруг воскресло в душе и удовольствия не доставило. Ральф заметил, что она думает о чем-то другом, и сделал попытку вернуть ее на вокзал. — Ну, вот мы встретились, и тебя тоже потянуло ко мне. — Не знаю. — И ты не знаешь, ведь мы еще... «Не говорили с тобой?» Она снова на несколько мгновений задумалась. Так или иначе, театр ей помог. Он заставляет появиться настоящего персонажа, отгоняя множество придуманных, но живущих в нашей душе. Однако я не отвожу глаз, и ты не знаешь, что делать, подойти, заговорить. А если тебе ответить резко и неприязненно, позовут полицейского или пригласят выпить кофе? «Я возвращаюсь из Мюнхена», — произнес Ральф Харт, и голос его звучал теперь совсем не так, как раньше. Они словно бы и вправду впервые увидели друг друга. «Я размышляю о серии своих картин, об ипостасях секса, о бесчисленных масках, которые надевают люди, чтобы никогда не пережить настоящей встречи. Он знает, что такое театр». Милан говорил, что этот художник тоже относится к числу особых клиентов. Прозвучал сигнал тревоги. Но Марии нужно было время, чтобы собраться с мыслями. Директор галереи спросил меня, что послужит основой для этой вашей работы. Я ответил: женщины, которые чувствуют себя достаточно свободными, чтобы заниматься любовью за деньги. «Таких женщин мы называем проститутками», — сказал он. «Ладно, пусть будет так», — ответил я. «Я изучу их историю и сделаю из нее нечто более утонченное, такое, что понравится семейным парам, которые будут приходить в ваш музей. В конце концов, все на свете — вопрос трактовки и мастерства, не правда ли? Мастерство в том и заключается, чтобы подать под аппетитным соусом то, что трудно переварить. Однако секс вовсе не под запретом», — возразил мне директор. — Напротив, эта тема так замусолена и затерта, что трудно найти к ней новый подход. А я спросил: — Знаете ли вы, где берет начало сексуальное желание? — В инстинкте, верно, ведь это всем известно. Как же нам сделать хорошую выставку, если мы с вами толкуем только о научных материях? — Я хочу говорить о том, как объясняет это влечение обыкновенный человек, немного склонный, впрочем, к философии. «Приведите пример», — сказал директор. И я ответил, что когда сяду в поезд и поеду домой, и какая-нибудь женщина бросит на меня взгляд, я заговорю с ней и скажу, что она незнакомка, и потому мы с ней вольны делать все, о чем мечтали, воплощать любые фантазии, а потом разойтись по домам. Она к мужу, я к жене, разойтись, чтобы... никогда больше не встретиться, и вот на этой железнодорожной станции я вижу тебя. Твоя история так интересна, что убивает желание. Ральф Харт со смехом согласился. Они допили вино, и он принес из кухни новую бутылку. Мария пристально смотрела на огонь в камине, зная, каков будет следующий шаг, но в то же время, наслаждаясь этим разнеживающим теплом и уютом, забывая британца Терренса и вновь готовясь верить всю себя этому художнику. Ральф наполнил бокалы. «Спрашиваю из чистого любопытства, и как же ты завершил бы этот разговор с директором?» «Ну, раз уж перед тобой такой интеллектуал, надо бы сослаться на Платона». Тот утверждал, что при начале времен мужчины и женщины были сотворены не такими, каковы они теперь. Это было существо единое, но с двумя лицами, глядевшими в разные стороны. Одно туловище, одна шея, но четыре руки и четыре ноги, и признаки и обоих полов, они словно срослись спинами. Однако ревнивые греческие боги заметили, что благодаря четырем рукам это существо работает больше, а два лица, глядящие в разные стороны, позволяют ему всегда быть настороже, так что врасплох его не застанешь. А на четырех ногах можно и долго стоять, и далеко уйти. Но самое опасное, будучи двуполым, ни в ком оно не нуждалось, чтобы производить себе подобных. И Зевс, верховный олимпийский бог, сказал тогда, «Я знаю, как поступить, чтобы эти смертные потеряли свою силу». И ударом молнии рассек существо надвое, создав мужчину и женщину. Таким образом, народонаселение земли сильно увеличилось, но при этом ослабело и растерялось. Отныне каждый должен был отыскивать свою потерянную половину и, соединяясь с ней, возвращать себе прежнюю силу и способность избегать измены и свойство работать долго и шагать без устали. И этот вот соединение, когда два тела сливаются в одно, мы и называем сексом. Это правда? Так считал древнегреческий философ Платон. Мария глядела на Ральфа с восторгом, и воспоминания о прошлой ночи совершенно изгладились из ее памяти. В этом человеке она увидела тот самый свет, который, по его словам, исходил из нее, и легенду эту он рассказывал ей живо и весело, и глаза его блестели не от вожделения, но от радости. «Можно тебя спросить?» — Ральф кивнул. «Объясни мне, почему после того, как боги разделили этих четвероногих, четвероруких существ надвое, кто-то из них решил, что новое соединение может быть всего лишь сделкой, такой же, как любая другая, которая не умножает, а умаляет силу человека? Ты говоришь о проституции? Вот именно. Знаешь ли ты, когда секс перестал быть священным?» «Могу узнать, если хочешь», — ответил Ральф. — Я никогда об этом не задумывался, да и не только я, вообще никто. Сомневаюсь, что найдутся сведения по этому вопросу. — Приходило ли тебе в голову, — не унималась Мария, — что женщины и, главным образом, проститутки способны любить? — Приходило. В день нашей первой встречи в баре, когда я увидел исходящий от тебя свет. И тогда я решил угостить тебя кофе, решив поверить во все, и даже в то, что тебе удастся вернуть меня в мир, который я покинул уже довольно давно. Пути назад не было. Мария, наставница, должна была немедленно спешить к нему на выручку, или обнять его, поцеловать, попросить, чтобы он не оставлял ее. «Вернемся на вокзал», — сказала она. «А вернее, вернемся в эту комнату». И в тот день, когда мы пришли сюда впервые, и ты признал, что я существую, и вручил мне подарок. Это была первая попытка проникнуть в мою душу, и ты не знал, скажут ли тебе добро пожаловать. Но если верить твоему Платону, с тех пор, как человеческие существа были разделены, они стараются вновь слиться воедино. Это инстинкт? Но ведь и разум тоже. Разве без него смогли бы мы одолеть все трудности, которые встречаются на пути к этой встрече? Я хочу, чтобы ты смотрел на меня. И вместе с тем смотрел так, чтобы я этого не замечала. Первое желание очень важно, ибо оно глубоко запрятано, запретно, недопустимо. Ты ведь не знаешь, обрел ли свою вторую потерянную половину. Не знает этого и женщина, которую ты пожелал. Но что-то притягивает вас друг к другу. Стал быть, веришь, что нашел? Откуда я все это беру? из глубины сердца, потому что хочу, чтобы все было именно так, из снов, из того, что грезится каждой женщине. Она расстегнула и спустила с плеча платье, так, чтобы обнажила крошечную часть ее груди, увенчанную соском. Желание — это не то, что ты видишь, а то, что ты себе воображаешь. Ральф Харт смотрел на черноволосую женщину в черном платье, сидевшую в его гостиной и высказывавшую самые нелепые желания. Ну вот, к примеру, затопить камин в самый разгар лета. Да, он хотел бы вообразить себе, что скрывается под этим черным платьем. Да, он оценил форму и величину ее груди и знал, что она не нуждается в лифчике. И носит его, очевидно, потому что этого требует ее профессия. Груди были невелики и немалы, юны и упруги. Взгляд ее не выражал ничего. А что, в сущности, делает здесь эта женщина? А он-то почему длит эти странные и небезопасные отношения? Ведь ему нетрудно обольстить кого угодно. Он богат, молод, прославлен, недрен собой. Он уважает свою работу. Он любил тех, на ком женился, и они его любили. Короче говоря, он, Ральф Харт, с какой стороны на него не взглянешь, должен был бы провозглашать во всеуслышание: «Я счастливый человек». Он несчастлив. В то время как большинство представителей рода людского бьется за кусок хлеба, за крышу над головой, за работу, которая обеспечила бы пристойное существование, Ральф Харт мог себе позволить ни о чем таком не беспокоиться, и это делало его еще более несчастным. Оглядываясь назад на свою не такую уж долгую жизнь, он едва ли мог насчитать больше двух или трех дней, когда, просыпаясь и глядя на солнце или на дождь, испытывал бы радость от этого утра. Радость, не связанную ни с какими желаниями, планами, радость беспричинную и бескорыстную. Да, так вот, за исключением этих двух-трех дней, вся его жизнь представляла собой череду мечтаний, то осуществлявшихся, то несбыточных, и непрестанное желание преодолеть самого себя, прыгнуть выше головы, он и сам не мог бы объяснить, кому и что именно, но беспрерывно кому-то что-то доказывал. Он смотрел на эту красивую, скромно одетую женщину, которую повстречал случайно, хоть и видел раньше в Копакабане, и видел, что здесь ей не место. Она просила, чтобы он пожелал ее, и он желал ее сильно, куда сильнее, чем мог себе представить, но это не было тягой к ее груди, вожделением к ее плоти. Он просто хотел быть с ней рядом, хотел обнять ее и молча смотреть на языки пламени в камине, потягивая вино, покуривая, и этого было бы для него достаточно. Жизнь состоит из простых вещей, а он так устал от многолетних поисков, неизвестно чего. Но если он прикоснется к ней, все будет кончено, потому что, несмотря на исходящий от нее свет, едва ли она осознает, как хорошо ему быть рядом с ней. Он платит, да, и будет платить столько времени, сколько нужно, пока не сможет сесть с нею рядом на берегу озера, заговорить о любви и услышать о любви в ответ. Лучше не рисковать, не торопить события. Ничего не говорить. Ральф Харт перестал мучить себя этими мыслями и сосредоточился на игре, которую они только что затеяли вдвоем. Сидящая перед ним женщина права: недостаточно ни вина, ни сигарет, ни огня, ни общения. Нужно другое опьянение, другое пламя. Женщина в платье на бретельках показала ему краешек своей груди, и он увидел ее тело. Скорее смуглые, чем белые, и он пожелал ее страстно. Мария заметила, как изменилось выражение его глаз. Сознание того, что она желанна, возбуждало ее больше, чем что-либо другое. Все это не имело ничего общего с обычным приемом клиента, твердившего: «Хочу обладать тобой, хочу жениться на тебе, хочу, чтобы ты кончил, хочу, чтобы ты родила от меня, хочу сделать наши встречи регулярными». Нет, Это вожделение было свободно и словно разлито в воздухе, электризуя его, оно заполняло жизнь желанием быть чем-то, и этого было более чем достаточно. Оно все приводило в движение, оно готово было сдвинуть горы и увлажняло ее лоно. Вожделение было источником всего. Вожделение заставило ее покинуть родные края и открыть новые миры, выучить французский, победить предубеждения и предрассудки, мечтать о своей фазенде, любить, ничего не требуя взамен, ощущать себя женщиной от одного взгляда этого человека. С продуманной медлительностью она спустила с плеча вторую бретельку, дала платью соскользнуть, расстегнула лифчик. Так постояла, обнаженная до пояса, гадая, бросится ли он сейчас на нее с объятиями и любовными клятвами, или окажется достаточно чуток, чтобы в самом желании ощутить наслаждение. Мир вокруг этой пары стал меняться. Из-за окна не доносилось ни звука, куда-то исчезли камин, картины и книги. Не было больше ничего, кроме смутного предмета вожделения, и ничего, кроме него, больше значения не имел. Мужчина не шевелился, не сдвинулся с места. Поначалу Мария заметила в его глазах промельк какой-то робости, но она мелькнула и исчезла. Он не сводил с нее взгляда. И там, в мире своего воображения, ласкал ее, сплетался с ней в объятии, смешивал воедино страсть и нежность, крик и стон. Но в мире реальном стояла тишина. Никто из двоих не произносил ни слова, и это возбуждало Марию еще больше, потому что не мешало вольному полету мыслей и фантазий. Она могла попросить его нежно прикоснуться к ней, могла развести бедра и ласкать себя перед ним, сама произносить непристойности и романтические признания, так, словно это одно и то же. Могла поднырнуть под волну оргазма, и от ее неистовых криков проснулись бы соседи, и весь мир проснулся бы. Перед ней стоял ее избранник, мужчина, дарящий ей наслаждение и радость, тот, с кем она может быть самой собой, кому решилось бы сказать, что хотела бы остаться с ним на ночь, на неделю, на всю жизнь. Капли пота выступили на лбу у обоих. «Это камин», — мысленно произнес каждый. Но дело было не в жарко разгоревшемся пламени. Просто мужчина и женщина достигли предела, исчерпали воображение, прожили вместе целую вечность прекрасных мгновений. Следовало остановиться, потому что еще минута, и действительность безжалостно уничтожила бы это волшебство. Медленно, ибо завершение всегда дается труднее, чем начало, Мария скрыла под кружевной тканью груди. Вселенная вернулась на прежнее место. Все исчезнувшее возникло вновь. И она надела платье, улыбнулась, нежно дотронулась до щеки Ральфа. Он взял ее руку и прильнул к ней лицом, не зная, как сильно прижиматься к ней, как долго оставаться в таком положении. Марии захотела сказать, что она его любит. Но эти слова могли бы все испортить, могли бы отпугнуть его или, что было бы еще хуже, заставить сделать ответное признание. Марии это было не нужно, свобода ее любви в том и заключалась, чтобы нечего было ждать, не о чем просить. Тот, кто способен чувствовать, знает. Можно наслаждаться, даже если ты не прикасаешься к тому, кого любишь, и слова, и взгляды содержат в себе тайну, заключенную в танце, но поезд прибыл на станцию назначения, и теперь каждый идет в свою сторону. Надеюсь, что смогу сопровождать тебя в этом путешествии до... докуда? Пока не вернемся в Женеву, — ответил Ральф. Тот, кто наблюдает за возлюбленным и открывает его для себя, знает, что сексуальная энергия возникает независимо от секса. Не он дарует наслаждение, но страсть, неотъемлемая от обладания. Когда страсть сильна, она приводит к сексу, но именно в такой последовательности. Ты рассуждаешь о любви, как с профессорской кафедры. Мария решила заговорить, потому что это была ее защита и способ высказать все, не беря на себя никаких обязательств. Влюбленный занимается любовью постоянно, даже когда не занимается любовью. Когда встречаются тела, это значит всего лишь, что переплеснулась за край содержимое кубка. Они могут оставаться вместе часы и даже сутки напролет. Могут начать соитие сегодня, а завершить его завтра, а могут даже и не завершить, ибо слишком велико наслаждение. Ничего общего с 11 минутами. Что? Я люблю тебя. Я люблю тебя. Прости, сама не знаю, что говорю. Я не знаю. Она поднялась, поцеловала его и вышла. Она сама открыла дверь. Ибо бразильская примета требует, чтобы хозяин дома сделал это только в первый раз, провожая гостя.